Глава 6. Город мертвых. Город! 2 дня прошло, прежде чем Арк наконец выбрался из болота. Используя беззараживатель в нужное время и прорубаясь сквозь толпы мертвецов, он все же добрался до своей цели. Излишне было упоминать, что он оказался прав в своих предположениях. Наложив созвездие Ориона на карту болота, он двигался от Бетельгейзе к Ригелю, потом к Беллатрикс и дальше. Имена на найденных надгробиях соответствовали звездам в порядке убывания яркости. В среднем расстоянии между 2 камнями можно было преодолеть за 2 часа, так что плесневые зомби не представляли никакой проблемы. В конце концов, Арк добрался до последнего кладбища, соответствующего мечу Ориона. Созвездие была туманность, включающая в себя 100 переменных звезд. Это и был его пункт назначения — город мертвых. Жаль только, что я не смог собрать на болоте все нужные мне ингредиенты. Но пилюля сейчас была не самым срочным делом. Он хотел уже отыскать Розака и завершить задание на смену класса, после чего мог бы вернуться на болото и неторопливо потрошить зомби. Едва только он заметил поселение, перед ним всплыло информационное окно. «Город мертвых. Вы обнаружили подозрительное место, из которого по окрестным землям расползаются мрак и погибель. Руины, веками скрывающие в себе древние тайны, здесь находится поразительное количество живых мертвецов, которые отличаются от той стылой нежити, что часто встречается в Саутандале. Причина, по которой нежить так долго держится вместе, до сих пор неизвестна. Знание исследователя — бонус за обнаружение скрытого города, очки навыков 20. Благодаря сложности задачи, за нее давали целых 20 очков. Как и было указано в информационном окне, город мертвых представлял собой развалины, повсюду лежали обломки древних замковых стен. Жители? Монстры? В любом случае, большая часть местных NPC была просто мертва, но некоторые из них были скелетами или зомби. Если быть точным, эти 2 типа отличались от обычных мертвецов, которые выглядели так, как будто только что умерли. «Как же я войду?» Спрятавшись в укромном месте, Арк наблюдал за городом при помощи глаз вампира Буксила. Окошки с информацией о жителях не подсвечивались красным, то есть они не были враждебными, но не были они и голубыми, обозначающими дружеское отношение. Серый цвет окошек говорил о том, что NPC могут выбрать любую из этих 2 сторон. Серые, значит, не будут излишне агрессивны. Сделал Арк вывод из своего печального опыта в землях тьмы. Кто мог поручиться за то, что в поселении его не встретят штыки? Конечно, можно было использовать скрытность, но его целью было непростое шныряние по округе. Ему нужно было разыскать Розака, обновить привязку на точке воскрешения и поискать спрятанное наследие героя Мобана. Невозможно было заниматься этим, будучи ограниченным скрытностью. Нужно найти способ избежать подозрения жителей. Поколебавшись мгновение, Арк спросил у Буксила. «Слушай, ты же выучил портняжное дело?» «За кого ты меня принимаешь?» «Ты о чем?» «Портняжное дело — базовый навык торговцев. Мы с самого начала учимся шить одежду и продавать ее. «Хватит капитанить и ответь, можешь ты шить или нет?» «У меня продвинутый уровень навыка!» Буксил гордо выпятил живот. «Окей, тогда шей мне одежду из вот этого». «Аркнем, у тебя есть ткань?» Буксил посмотрел на то, что протягивал ему юноша. «А, да чтоб тебя!» Торговец в ужасе отпрыгнул от Арка, который вынул из рюкзака рулон скатанной кожи. Само собой, это были необычные звериные шкуры, а кожа, содранная им с плесневых зомби. Самая большая разница между Арком и местными заключалась во внешнем виде. По сравнению с местами, гниющими телами последних, его группа выглядела просто превосходно. Решение, найденное Арком, было до крайности простым. Для того, чтобы стать похожим на жителей города, нужно было нарядиться в одежды, пошитые из кожи зомби, но Буксил на это лишь затряс головой. «Ты что, хочешь, чтобы я сделал одежду из этого?» «Ты не сможешь?» «Нет, я мог бы, но...» «Так заткнись и приступай!» От рыка Арка у Буксила на глазах выступили слезы, но он покорно начал скреплять между собой куски кожи. Он готов был умереть на месте от стыда и отвращения, но кожа оставалась кожей, и он все таки смастерил требуемую Арком одежду. «Эта заурядность была создана при помощи продвинутого навыка шитья!» — гневно бормотал торговец себе под нос. «Унизительно!» Одежда из кожи мертвеца, тип доспеха — обычная кожа, защита — отсутствует, прочность 10 из 10, вес 2, ограничений нет. Лохмотья, позволяющие надевшим их выглядеть самым настоящим зомби, источали сильную вонь гниющего мяса. Тот, кто добровольно напялит это на себя, явно псих. Нормальный человек такое носить не станет. Поскольку кожа была снята с далеко не свежего трупа, она местами сморщилась и пошла пятнами, а кое-где даже покрылась ядовитой плесенью. От одной только мысли надеть это на себя, Буксил покрылся крупными мурашками. «Перебор даже для меня», — рассудил Арк. Но на эту одежду он потратил 30 единиц кожи мертвеца, поэтому, подавив свою тревогу, Арк натянул шитьё Буксила поверх доспеха. Получился довольно убедительный мертвяк. «Какое-то мерзкое ощущение. Я как будто в грязи извалялся. Зато этот маскарад должен дурачить нежить. Ладно, давай еще 3 таких же. Мне тоже придется его носить!» — икнул Буксил. «А на кой черт мне бы тогда понадобилось тратить ценную кожу на лишние костюмы? Ты же оператор!» «А я не могу остаться здесь!» От ужаса торговец начал заикаться. «Город совсем недалеко, и я могу писать видео глазами. Даже зомби тамошние не помешают. И Беляк тогда тоже сможет остаться!» В этом был смысл. В свое время Каракул использовал свои глаза для наблюдения издали, так что это не будет проблемой для Буксила. А особых причин тащить его с собой не было. К тому же, если ситуация пойдет в разнос, то придется уносить ноги, а на новые костюмы снова придется тратить с таким трудом добытую кожу. Если же оставить его с Валерангом здесь, то можно сэкономить 60 единиц кожи. «Хорошо, но если вдруг что случится, свяжись со мной через глаз». Когда навык Око Вампира повышался до среднего уровня, он получал функцию передачи сообщений. Строго говоря, то, что глаз мог снимать видео, уже было ненормально. Так что возможность использовать его в качестве рации не выглядела такой уж удивительной. Это было удобно в том случае, когда Буксил находился где-нибудь далеко. Арк кивнул своим мыслям, когда подал голос Ракарт. «Хозяин, а мне обязательно идти?» «По башке получить захотел», — хмуро поинтересовался Арк. Ракарт понурился, иного он и не ожидал. Поднявшись в воздух, он полетел за облаченным в кожаной одежды хозяином, который направился к городу. «Не раскроют ли меня на входе? Обманят их этот костюм или нет? Нужно быть внимательней». Приближаясь ко входу в город мертвых, Арк ускорил шаг. Поскольку поселение представляло собой развалины, было бы затруднительно определить расположение входа, если бы не мертвецы-солдаты, застывшие в карауле. Он рассудил, что при первых же признаках враждебности со стороны стражи просто сбежит. Но, видимо, ему повезло, потому что солдаты не то что не проявили враждебности, они даже не обратили на него никакого внимания. Открыв рты, они бездумно пялились в небо. «Вот это номер! Получается, в этом отвратном костюме не было никакой надобности?» Мерзкую одежку он надел с конкретной целью, и теперь его бесило, что это оказалось зря, но расслабляться было нельзя. Не было никаких доказательств того, что костюм подействовал на стражу, но не было и свидетельств обратного. Неизвестно, как бы они отреагировали, окажись он здесь в своем обычном виде. «Что ж, первый этап пройден». Войдя в поселение, Арк облегченно выдохнул. Как и солдаты снаружи, жители не обращали никакого внимания на них с Ракардом, но он ощущал в воздухе странное напряжение, вызванное отсутствием жизни в городе. Руины были заполнены множеством мертвых людей, суетящихся по своим делам, но было так тихо, что упади иголка, ее бы услышали все. Жители были больше похожи на куклы, сделанные из бумаги или дерева. Город мертвых оправдывал свое название, все его жители занимались своими делами в абсолютной тишине. Некоторые из них собирали обломки и что-то писали на земле, а другие механически складывали в кучу бревна и доски, третий раз за разом бились головами в стену, что-то при этом бормоча, как будто перед ним разыгрывали сценки про пациентов из психушки. «Что с ними такое? Они меня пугают!» Ракард, как ребенок, схватился за край одежды Арка, местные вселили страх даже в вампира. «И как мне искать Розак и наследие героя Мобана?» Заглядывая в каждый уголок, Арк отправился исследовать город. За все время он встретил множество скелетов, но ни один из них не был Розаком. Спустя 2 часа он оказался у разрушенного здания в центре поселения. «Я понятия не имею, где его искать. Без веской причины мой питомец не уйдет с места призыва, значит, Розак где-то здесь. Может, сначала заняться наследием Мобана? Ищи забытое поле боя, где разрозненные части Луны, видимые с высоты, приведут тебя к месту упокоения». Так звучала вторая полученная им загадка. Тут и думать было не о чем. Забытое поле боя, очевидно, что это о развалинах. Видимые с высоты, нужно забраться на самое высокое здание и поискать части Луны. А самая высокая — это башня, так? Арк видел какую-то башню, пока искал Розака. Несомненно, это была самая высокая точка в городе, взобраться на которую, учитывая ее печальное состояние, было весьма непросто. В лестнице зияли огромные ширины провалы, вынудившие Арка лезть по стене при помощи альпинистского снаряжения, убив на подъем целый час, он всё-таки оказался на вершине. Так, теперь мне нужно найти разрозненные части Луны. С башни он видел весь город как на ладони, но продолжительный и тщательный осмотр не принёс никаких результатов. Ничего похожего на Луну. Я же на месте. Где оно? Потеряв время на бесплодные поиски, Арк начал злиться.